Ужин прошел на удивление спокойно. Стаканы остались целыми. Может, потому что мы не говорили или просто устали. Я чувствовала себя так, будто меня пропустили через мясорубку. Неизбежность. Я сталкивалась с ней не раз, но никогда еще она не была связана с мужчиной. Мужчиной, от которого я теперь, вполне возможно, никогда не сбегу. В то, что я вообще не могу без него, верилось с трудом. Подумаешь, кошмар приснился. Мало, что ли, я их пересмотрела. После 3 суток без сна и стимуляторов такие кошмары видятся наяву. Но то, как он управлял моим состоянием, не было фокусом. Я уже жалела, что предложила замолчать. После вкусного ужина реальность показалась более удобоваримой. По крайней мере, мне не грозили привычные тяготы жизни. Я с привлекательным миллиардером на люксовом курорте. Многие за такое, наверное, отдали бы не только свободу, но и что, что он временами рычит и царапается. Но стоило поднять взгляд на Аарона, и все мои успокаивающие мысли разлетелись в пыль. Сейчас его взгляд при свете свечей казался смертельно опасной ловушкой, в которой мерцали звезды. Стоит сделать шаг, и вот она, та самая бездна, в которую падала во сне. Нужно быть идиоткой, чтобы думать, что будет легко. Он не просто привлекательный миллиардер, он зверь. Я ведь чувствую его все больше, просто стараюсь не замечать. Запах горьких пряностей и цитруса, сложного сочетания ванили и густых хвойных нот уже заменил воздух. Он менялся, становился многогранней и гуще, усиливался с нашими ссорами и истончался в редкие минуты перемирия и не давал ложной надежды на то, что когда-либо оставит в покое. Это как смертный приговор. Только вроде бы пока не грозящий смертью напрямую, если приручу этого монстра. А он этого хочет. Дикий, необузданный, но теперь такой уязвимый. Те, что не могут удержать монстра внутри, приговариваются к смерти. Эти слова прочно засели в голове, только пока непонятно чем. Страшным предупреждением или надеждой на свободу. Вечер закончился неожиданно, в самолете. Аарону кто-то позвонил, и я видела эту его эмоцию, с которой он ответил на звонок. Ему явно это не понравилось. И это не связано с работой. Такие лица у людей бывают только по поводу тех, кто очень много значит. Думаю, звери не сильно отличаются в этом плане. Может, что-то с Грейс? Аарон говорил недолго, буквально несколько фраз, но после этого взял меня за руку и повел в номер. А через 15 минут мы уже сидели в машине. Он продолжал играть в нашу молчанку, но сейчас это устраивало как никогда. Я чувствовала, на этом мои выходные закончились, и ласковый нежный зверь тоже. Да, он старался, хоть и срывался. Теперь все это кончилось. Мужчина, с которым садилась в самолет, был уже хорошо знаком. Жесткий, собранный, стальной Аарон Хауэр. Прайм. И сомневаться не пришлось. Такой, как он, может быть только главным, лучшим, без слабостей и зависимостей, с четкой стратегией и тотальным контролем. Что-то говорило, я вообще не представляю, куда меня занесло. Правильно сказал мистер Найф. Стоило подняться на борт самолета, я сразу ушла в спальню и, послонявшись по ней туда-сюда, дождалась, когда самолет взлетит, и улеглась в постель. Сон не шел. Вместо него голову заполонили мысли, что дальше. Когда не имеешь понятия, что ждет завтра, это выбивает почву из-под ног. Я всю жизнь ее укрепляла всеми силами, но она все равно оказалась хлипкой. Не знаю, сколько времени провалялась в полудреме, когда вдруг почувствовала, как кровать продавливается под тяжестью чужого тела. Аарон осторожно залез ко мне под одеяло и притянул к себе, сжимая в руках. Я попробовала дернуться, но время, когда мои пожелания хоть немного учитывались, прошло. Он сжал в руках сильнее и замер, только его дыхание становилось все более тяжелым, обжигало шею, будоражило, поднимая со дна души что-то незнакомое темное, и вроде бы есть выбор – встать и уйти, но в его руках вдруг стало свободнее. Там, вдалеке от него, вдруг показалось и есть тюрьма и зависимость ото всех, и только с ним – настоящая жизнь. Стоило выгнуться, плотнее вжимаясь в его тело, и зверь сорвался. Только впервые это не испугало. Я будто выпила залпом бокал крепкого коктейля. В голове не осталось ни одной мысли. А жесткие пальцы на бедрах и зубы на шее показались самым правильным в жизни. Стоило мне ему сдаться, и когти обернулись горячими чуткими пальцами, а зубы – бесстыдными жадными поцелуями, сводящими с ума. Мне казалось, что я вот-вот выпущу когти от его ласки. Пальцы сжимали до боли простынь, а из горла вырывались лишь хриплые стоны, обернувшиеся криком, когда зверь вошел в меня. Он определенно сделал меня животным. Никогда еще я не испытывала такой жажды близости. Наши тела хлестались силой друг от друга, но этого казалось мало. Я извивалась в его руках, яростно насаживаясь на его член, и в какой-то момент сама цапнула его за шею, растворяясь в сладкой мести и крышесносном оргазме. Мне показалось, я провела в самолете месяц. Гул двигателей уже стал чем-то сродни тишине, как и губы Аарона на шее, его пальцы в волосах и тело, плотно прижатое к моему. «Доброе утро», — хрипло прошептал на ухо. «Прилетели». Я вздохнула глубже, раздираемая эмоциями. Часть, что хотела остаться сейчас в его тепле, начинала преобладать над той, что должна была радоваться предстоящей короткой свободе. «Собирайся», — поставил точку в моем внутреннем раздрае и забрал все тепло с собой, оставив меня моргать на тусклый утренний свет в иллюминаторе. Тело приятно ныло. Подобного секс-марафона со мной не случалось никогда. Да и не думала, что мне может быть нужно столько. «Черт!» — тряхнула досадливо волосами и выбралась из-под одеяла. Когда в ванной перестала течь вода, я рискнула войти и тут же поняла, что никуда моя звериная жажда не делась. Аарон стоял с полотенцем у зеркала, вытирая лицо, а у меня язык прилип к небу от вида его тела. «Хрень какая-то!» — нахмурилась я и поджала губы. «Ты всегда такая по утрам!» — повернул он ко мне голову. «Я бы на твоем месте хорошо подумала», и я шагнула к зеркалу, не без трепета предвкушая встречу со своим отражением. Но зеркало порадовало. Свежий воздух, пусть и в отеле, пошел на пользу. Глаза блестели, никаких мешков, хоть на фотосессию. «О чем?» Приблизился он сзади, но я тут же отскочила, как ошпаренная. «Не трогай меня, пожалуйста. Я... мне плохо». И я сделала глубокий вдох. «Хочешь кофе?» – нахмурился он. «Да, спасибо». Мой взгляд зацепился за кровоподтеки на его шее, и нервы сдали. «О боже!» – начала оседать я вдоль стены, но он тут же подхватил на руки. «Спокойно, Теа». Опустился со мной на колени и, обхватив за шею, вгляделся в лицо. «Все нормально». «Я укусила тебя». «Это нормально», – с нажимом повторил он. «Я твой, и ты меня пометила». «Я не мечу своих мужиков», – истерила я. «Я особенный». Довольно оскалился он и коснулся моего лба своим. «Все нормально, успокойся. Прошу тебя». Я попыталась, но выходила с трудом. «У меня что, бешенство?» «Я бы тебя отшлепал по заднице за такие слова, но нет времени», – усмехнулся он. «Поэтому придется отложить до вечера. Давай, жду тебя в салоне». Как ни странно, успокоилась я быстро. Нервная система, видимо, закалялась с каждым днем. Подумаешь, укусила его. Люди тоже оставляют такие отметины на своих парах. Кроме того, пусть теперь он помучается, объясняя это своей невесте. В гостиную я вошла совершенно спокойная. Аарон ждал меня за столиком. Кресло, в котором пытались вести с ним переговоры, вероятно, закрепилось за мной. Чашка кофе ждала меня именно с его стороны. «Собери за сегодня вещи. Вечером ты переедешь ко мне». Я стиснула зубы и вцепилась в чашку. «Я не хочу переезжать к тебе». «Теа, перестань». Хоть он и не рычал, в голосе отчетливо слышались предупреждающие интонации. Я просил не воевать со мной. Я могу не воевать с тобой по вечерам, Аарон. И я невозмутимо сделала глоток. Ты все равно днем на работе. Давно заметила, что когда пила кофе, навязчивый запах отступал. Ты все равно будешь спать теперь со мной. Так смысл какой? Для меня есть смысл. И ты обещал договор. Глаза Аарона знакомо блеснули красным, но он промолчал. Не сказал ни слова и всю дорогу из аэропорта. И только когда подал руку, помогая выйти из машины, хмуро сообщил. «Я заеду в 8. Будь готова». И неожиданно обхватил руками шею, притягивая к себе. «Те, не надо со мной воевать. Опасно для жизни, я помню». Мотнула головой, но он не выпустил. «Ты нужна мне». Заставил смотреть в его глаза. «Аарон, это просто химия и физически обусловленная зависимость». «Ты удивишься, но с такой зависимостью гораздо проще жить, чем с тем, что есть у нас. Он выпустил меня. До вечера». Квартира встретила хмурым обвиняющим молчанием, а секунду спустя – сочным храпом. В кухне я нашла две пустые бутылки из-под мартини и остатки пиршества. Осмотревшись, обессиленно опустилась на стул. «Зря упираюсь. Аарон меня все равно отсюда выцарапает. Даже сейчас он уже будто начал стирать мою прежнюю жизнь. Я не чувствовала себя дома. Такое чувство, что осталось и правда собрать вещи, как он и приказывал». «Уже вернулась», — прохрипели укоризненно позади. «Как видишь», — последовал длинный вдох. «Я приготовлю завтрак». «Давай я приготовлю», — бросила клатч на стол. «Хорошо», — друг икнул. «Прости, я в душ». Я успела уже и прибраться, и зажарить бекон с яйцами, пока Банни отмывался от акции протеста против моего пятничного «Динамо». Все еще изрядно сонный и помятый, он заполз на стул и сгорбился. «Как прошло?» Я поставила перед ним чашку кофе. «Неоднозначно». «А по фактам?» — шмыгнул он носом. «Куда он тебя утащил?» «В Аполлайнис». «Ого!» Друг наконец проснулся или показалось, так округлил глаза. «Туда же лететь, 10:00». 9:30. «Ну и как?» Я села напротив. Аппетита не было вовсе. «Не знаю, что тебе сказать. Попросил собрать вещи. Заедет за мной вечером». «Он что, тебя забирает?» Вот теперь Банни проснулся совершенно точно. Намеревается. «Но ты же не поедешь», — сдвинул он брови на переносице. «У него невеста, Теа. Как переезжать к нему? Он же женится через 2 недели». Мне нечего было на это сказать. Я до сих пор не знала, что Аарон намерен делать со своей Грейс. Попросит меня смириться, женится на ней, а спать собирается со мной. Стерпит ли Грейс? А я? И я не могла спросить его, потому что пока меня не устраивает любой вариант. «У тебя не осталось мартини?» «Бутылка еще. Но я на него уже смотреть не могу». Я откинулась на спинку стула и подтянула к себе тарелку с яичницей и беконом. «А договориться пыталась?» «Наверное». Вяло ковырнула еду. «Он обещал мне договор». «Что это?» Банни потянулся ко мне рукой и оттянул горловину кофты вниз. «Снова?» «Я не осталась в долгу». «Зря я это сказала. Теперь Банни, наверное, вообще не сможет спать в ближайшее время. Но я недооценила друга». «Так ему и надо». Он не сильно расстроился. «Пошли покурим». Я покорно поплелась за ним на балкон. Город только просыпался. Ленивое воскресное утро стелилось туманом на вершинах деревьев. Проваливаясь в ложбинки аллей, шуршали метлами дворники на мостовых, а над городом вставало мутным бледным пятном солнце. Банни протянул мне сигарету, но я мотнула головой, усаживаясь в кресло. Он просил бросить. «Да ну, какое его дело?» Сказал, что не переносит запаха, пожала плечами. «А еще он видит в камеры наш балкон». «Так я могу ему в любой момент показать средний палец?» И друг выдохнул клуб дыма. «Все в жизни можно один раз», пожала плечами и вдохнула аромат кофе. Все еще будто было по-прежнему. Утро, квартирка, Банни, только жизнь ускользала сквозь пальцы, как этот утренний туман в парке сквозь железные прутья ограды. Последнее к лучшему. День будет теплым и солнечным. А жизнь? «Мне не нравится твой настрой», — опустился Банни на корточки. «Что случилось? Ты же еще позавчера вечером рвала и метала». «Все бесполезно. Мы с ним связаны гораздо серьезнее, чем я думала». Я снова рефлекторно коснулась метки, и та болезненно заныла, будто от жажды ласки. От этого не сбежать. «Неужели вообще ничего не сделать?» Я взглянула в глаза друга, боясь себе признаться, что возможность есть. В памяти снова всплыли слова Аарона о смертном приговоре в случае срыва, но мысль испугала так, будто это мне нужно взять пистолет и пристрелить его. Я не знаю, не узнала собственного голоса и только тут подумала, что Аарон может не только видеть, но и слышать нас. «Давай вернемся в кухню». Но не успела я последовать собственному предложению, в кармане завибрировал мобильный. «Теа, привет!» Голос Кейва был непривычно взволнован. «Что случилось?» «У нас ночью взломали сервер, пропали все сырые кадры с фотосессии у Дьюмана. Что там?» Одними губами потребовал Банни, но я только мотнула головой, хмурясь. «Но ведь основные уже ушли на ретушь?» «Конечно, только это и радует, что мы обработали материал. Но кому-то поперек горла наш с тобой успех». «Хорошо, что ты разослал файлы прежде». «Теперь буду и резервные копии делать на носители без доступа». «Кейв, успокойся, все хорошо». Я поднялась на ноги и направилась в комнату. «Хочешь, я приеду?» «Нет, я в норме. А у тебя впереди тяжелая неделя. Отдыхай». «Ну что там?» Обошел меня Барни. «У Кейва хакерская атака на сервер. Уничтожены фото нашей фотосессии у Дьюмана». Он опустился на мою кровать. «Совпадение? Или это Хауэр?» Я уселась рядом. Теоретически это мог быть и Аарон. Только что такого было на фото, что он хотел убрать. И тут меня осенило. Метка. Метку тогда не видел никто, кроме Дьюмана и Банни. На фото могли остаться кадры с ней. Мало ли, как там волосы легли. Аарон убирал подтверждение того, что пометил меня тогда. Зачем? Но не успела я подумать, как снова раздался звонок мобильного. И снова Кейв. «Приехать?» — насторожилась я. «Судя по новостям, лучше тебе из дома вообще не выходить», — огорошил вдруг он. «Ты почему молчала? Ты в своем уме?» «Да что происходит? Нервы последнее время и так ни к черту». «Включи 32-й канал», — холодно процедил агент. «Час от часу не легче. Какого черта ты творишь?» Но ответить я уже не смогла. Язык намертво влип в небо, когда заработала плазма. CBU – рейтинговый развлекательный канал, им невозможно предложить платную новость, если она их реально не заинтересует. Но то, что я сейчас видела, они схватили на лету. Хотя бы потому, что с Аароном я рассталась только 2 часа назад, а фото нашего расставания теперь было хедлайнером светских новостей. «Твою мать!» выдохнул Банни, опускаясь на пол. Я отбила звонок, несмотря на то, что из трубки все еще доносилось несогласие Кейва с ситуацией, и села рядом. Фото вышло отличное. Снимали с профессиональной оптикой. Аарон удерживал меня за шею, опустив взгляд на губы. Я обхватила его запястья ладонями, глядя ему в глаза. Чтобы прослушать новость, пришлось отмотать эфир назад. «Сенсационное фото сегодня попало к нам в руки», — захлебывался восторгом ведущий, огненно-рыжий парень с нездоровым блеском в глазах. Глава компании Black and Gold Аарон Хауэр, свадьбу которого ждет вся общественность уже несколько лет, сегодня утром был замечен с известной моделью Тианой Мэлори. Тиана стала известна относительно недавно после съемки самой дорогой коллекции украшений «Дью». Сейчас у мисс Мэлори контракт с ведущим модным домом Тейваль, а сама она притягивает взгляды все большего количества сильных мира сего. Может, именно поэтому и не устоял один из них? «Охренеть!» — качал головой Банни рядом. «У меня вообще не было слов». Накатила дикая усталость от бессилия. «Подожди!» — как через вату слышала голос друга рядом. «Все это странно. А где скандально известная модель? А то, что твоя карьера пошла в гору исключительно благодаря смерти известного дизайнера, на канале и правда шла подборка из моих самых удачных дефиле и фотосессий. Минимум Аарона и по максимуму я. Будто меня специально выпячивали со всех выгодных сторон. Осталось только рассказать, что я из бедной семьи всю карьеру построила упорством и адским трудом, что было чистой правдой. Но кому это интересно? Сил хватило только на то, чтобы щелкнуть на кнопку пульта и добрести до кровати. «Я спать хочу», — завернулась в одеяло прямо в одежде. «Теа», — опустился на колени Банни, — «это его рук дело». «Не понимаю, о чем ты?» «Вы с ним не первый раз выходите вместе, но фото появились только сегодня, причем так, будто он с тобой позировал». Я вспомнила, как он притянул меня к себе, когда я уже собиралась направиться к дому, но упрямо мотнула головой. «Не могу больше. Все. Пусть будет, что будет. Я не могу противостоять такому ходу событий». «Кажется, он выбрал тебя», — припечатал Банни. «Можно я посплю?» И я отвернулась от него, заматываясь в кокон одеяла плотнее. Хотелось сбежать от реальности. И реальность с готовностью меня отпустила в какой-то темный омут, без падения и страха. «И долго у вас было подобное?» Первое, что услышала, тихий хриплый мужской шепот. По спине прошла волна мурашек. Я сделала глубокий вдох и попробовала пошевелиться, но не вышло. «Приходит в себя». Кто-то шумно сглотнул и медленно выдохнул совсем близко. В волосах ожили пальцы. «Я перезвоню. Теа». Во рту пустыня, горло невыносимо першило, и я закашлялась. «Банни». «Аарон». Я, кажется, лежала на нем. Или полулежала. Послышался стук двери и быстрое шлепанье босых ног. «Очнулась». Вскричал Банни. «Воды принеси», — сурово приказал Аарон и выпрямился со мной. «Теа, все хорошо». Чуткие пальцы осторожно массировали шею, второй рукой он прижимал к себе. Я открыла глаза. В комнате темно, на тумбочке горит светильник, явно наступил вечер. Сколько же я проспала? «Что ты тут делаешь?» — еле сплела звуки в слова. «Банни позвонил. Давай, глотни». Он поднес стакан к губам. Даже не думала, что настолько хочу пить. Выпила все, оставив несколько капель на его футболке. «Сколько время?» 6, ответил Банни. «Ты как?» «Нормально. А что вы тут все с такими лицами?» Я заерзала в руках Аарона, но он только надежнее вплел пальцы в мои волосы и притянул к себе, тревожно вглядываясь в мое лицо. «Ты не просыпалась, Теа. Я же говорил, без меня пока что спать тебе нельзя». «Да бред какой-то», — мотнула я головой. «Просто достало все. Еще эти перелеты за сутки. Шутка, что ли?» «Ты это своему другу скажи». Сурово сдвинул он брови на переносице. «Ты, мать твою, не дышала почти», — закричал Банни. «Я думал, копыта двину и упаду рядом. Меня трясет всего». «Вот пойди и накати мартини», — попросила я, указывая другу на выход из комнаты. Банни протестующе засопел, но покорно оставил нас наедине. Я перевела хмурый взгляд на Аарона, но снова проиграла. Его собственный обжег едва ли неосязаемо. «Я говорил тебе, что без меня спать нельзя», — прорычал он. «Как ты меня достал!» Дернулась из его рук снова. На этот раз он не держал. Ну и я недалеко ушла, заметалась по комнате туда-сюда. «Что это, черт возьми, такое?» Указала на черный экран плазмы. «Почему не предупредил меня? Только не говори, что не в курсе». «Это самый быстрый способ ускорить реакцию общества». Он сел ровно, а возникло ощущение, что навис надо мной тенью. «Реакцию общества?» — сжала я кулаки. «Ты меня спросил, нужна ли мне эта реакция?» «Я могу спрятать тебя ото всех», — поднялся он, делая шаг навстречу. «Стой! Не подходи!» — выставила я руку перед собой. «Я не буду ни от кого прятаться. Мне важна моя жизнь, моя работа, это моя страсть. Хочешь унылое бесцветное существо получить? Тебе не понравится, Аарон. Хотя это выход. Сделай из меня растение и выброси». а я как-нибудь вернусь к жизни». Он шагнул ко мне и, несмотря на протест, сцапал и прижал к себе. Терпеливо переждал истерику с кулаками и криками, только вжал в стену спиной. Когда силы у меня кончились, посмотрел в глаза. «Хорошо. Не хочешь прятаться? Выдохни и успокойся. Ты моя женщина». «Грейс, твоя женщина!» — огрызнулась я. «С Грейс все кончено». Я беспомощно повисла между ним и стеной. «Как?» Рука сама потянулась к губам сдержать их дрожь. Эти его слова по-настоящему взорвали мою вселенную. «Все. Он не женится на ней. И я ведь могла догадаться, почти поняла, когда он говорил о нас в Апалайнисе. Взрыв противоречивых эмоций спутал мысли. Я не буду ночной любовницей. Но и та роль, которую он продемонстрировал сегодня всему миру, меня пугала и не устраивала. «Банни!» — позвала хрипло. Он, похоже, все это время стоял за дверью и тут же заглянул внутрь. «Можно мне тоже мартини?» Аарон выпустил и удалился на кухню отвечать на входящий, а я села на кровать. «Я сначала скорую вызвал», — протянул мне бокал Банни и опустился рядом. Потом ему позвонил. Он сказал отменить скорую, примчался за 7 минут. Мартини не полезла. Я едва лизнула напиток и отставила на тумбочку. «Слушай, он такой испуганный примчался», — зашептал Банни. «Если бы он был человеком, я бы даже не сомневался, что он втюрился по уши». «Это все просто его стремление найти для себя идеальную самку», — хмурилась я. «А у людей разве не так?» — округлил друг глаза. «В смысле?» — зыркнула на него сурово. «Но в том смысле, что люди также ищут себе идеального партнера, чтобы здоровый, красивый, вкусно пах. Только у нас можно мухлевать. Многие женщины предпочитают не генетически здорового, а побогаче. Пусть дети будут больные, зато сама в шоколаде. А детей и вылечить можно, были бы бабки. А у этих...» — он кивнул в сторону кухни. «Получается, природу обмануть нельзя. Молодцы». «Что ты несешь?» — возмутилась я. «У них все не как у людей. У него не было выбора». «Это потому, что ты охеренна, как хороша. На его месте я бы тоже сделал вид, что у меня не было выбора». Я только успела набрать полные легкие воздуха, когда в комнату вошел хмурый Аарон. «Ты не собирала вещи, да?» — сузил на меня глаза. И снова мне не дали сказать. «Я так понимаю, она не может спать без вас. А это надолго, а то выглядит очень пугающе». И Банни приобнял меня за плечи. «Первые несколько дней», — на удивление спокойно ответил Аарон. «Ты же говорил, это не изучено», — недовольно дернула я плечом. «Официально нет, но у меня в распоряжении есть чужой опыт, которому можно доверять. Собирайся, пожалуйста». Мы с Банни переглянулись. «Я помогу», — кивнул друг. «Не знаю, что мы с ним поняли по-разному, только я все норовила собрать легкую сумку, а Банни намеревался набить чемодан». «Это ненадолго», — рычала я сдавленно, пытаясь выдернуть у него ручки сумки. «Он с невестой расстался», — громко шептал друг, не выпуская вторую ручку. «Думаешь, на неделю?» «Мне все равно». Я оглянулась на балкон. Аарон стоял к нам спиной, сложив руки в карманы брюк и взирая на город. «Да ты посмотри на него», — хмурился Банни. «Он же тоже страдает. Ты представь, сколько на него сейчас дерьма выльется. СМИ, семья невесты и прочие падальщики. А если там еще и подвязки на бизнесе какие-то есть, то еще хуже. Он все ради тебя под удар поставил». «Началось», — закатила я глаза. «Нравится? Я с радостью отдам». «Ну что ты несешь?» Закатил друг глаза и, вздохнув, поплелся к шкафу. «Я прошлую коллекцию Лакруа не буду складывать». «Ну да, в настолько высшем свете меня не поймут». «Вот-вот, не надо давать им повод злословить». И Банни принялся укладывать мои шмотки на дно чемодана. «У них не скоро исчерпается этот повод, Банни». Я обессиленно уселась рядом с чемоданом, меланхолично наблюдая за тем, как тот наполняется вещами. Больше мы не говорили. Друг собрал меня под ключ, наверное, лучше, чем себя собрала бы я. Аарон хмуро глянул на чемодан, подхватил его и направился к выходу, не попрощавшись, и только в лифте глухо сообщил. «Я приставил к бане охрану». Я не сразу поняла смысла его слов, погруженная глубоко в себя. «Зачем?» «Чтобы с ним ничего не случилось». И он вышел из лифта. «А может?» «Пришлось перейти на бег, чтобы догнать зверя». «Кто?» «Семья Грейс не очень обрадовалась тому, что я разорвал договоренности». У двери уже ждал мистер Найф. Он перехватил у Аарона чемодан и понес к воротам, а я так и застыла у двери. За пределами жилого комплекса толпилась куча журналистов. Стоило нам показаться, куча ожила и заискрила вспышками камер. «Пойдем», — вывел меня из оцепенения Аарон. Только дойти до автомобиля и не попасть в объективы камер не было никакой возможности. Охраны здесь было много, будто я за день стала звездой национального масштаба, но и это не спасало. «Мистер Хауэр, давно вы встречаетесь?» Врезалась в уши громкая. Глаза слезились от вспышек. Я пару раз споткнулась, но Аарон прижал к себе сильнее. «Скажите, вы расторгнете помолвку?» Продолжали сыпаться вопросы. «Что думает мисс Грейс Долли? У вас все серьезно, Тиана? Переезжаете жить к мистеру Хауэру? Тиана, как вы познакомились? Почему так долго не решались открыть миру свои отношения?» Последнее донеслось уже в спину, прежде чем захлопнули двери автомобиля. В мрачном молчании мы покинули территорию жилого комплекса. Как странно иногда меняется жизнь. Когда-то я впервые оказалась на ночной улице Крайтона, и его огни дали мне надежду. Я хотела здесь жить, работать и пробиваться к свету. Ничего снаружи не поменялось. Те же огни, та же вечерняя суета перед рабочей неделей. Все спешат урвать впечатлений и эмоций, дающих иллюзию другой жизни. И только для меня уже ничего не будет по-прежнему. Идея Банни попробовать куда-нибудь сбежать уже не казалась идиотской. Можно было бы хотя бы попытаться. «Ты в порядке?» Я перевела взгляд на Аарона с намерением съязвить, взорваться, но не смогла. Отвернулась к окну. «Ты мог бы не лезть ко мне в душу. Своих проблем не хватает?» «Твои проблемы тоже мои. С твоими я могу реально что-то сделать. Например», — обернулась к нему, «вмешаться в мои эмоции и искусственно их задавить?» «Я могу только успокоить Теа, а не давить эмоции. Его терпению можно начинать завидовать. Мне даже стало стыдно на несколько вздохов. Но потом я снова всмотрелась в жизнь за окном, которую у меня отобрали, и стыд исчез. У Аарона зазвонил телефон, и я, окончательно от него отгородившись, скрестила руки на груди, стараясь не слушать, но не вышло. «Да, все нормально. Она в порядке. Да, везу к себе. Нет, не оставлю больше». Последовала пауза. «Давай позже. Не уверен, что сейчас подходящий момент». И снова пауза, чтобы послушать ответ. «Спасибо за поддержку. Люблю тебя. Пока». «Любит? Зверь кого-то может любить?» Автомобиль тем временем въехал на мост Крайтон-Глас. Первое время я регулярно приходила поглазеть на это чудо из стекла. Зимой он казался мне сделанным изо льда, как в сказке. Теперь, кажется, вел в мою собственную сказку, пугающую неизвестностью. На том конце моста располагался новый жилой район, чем-то напоминающий квартал, в котором расположена Black and Gold, такой же дорогой и железнокаменный. А здание, в котором живет Аарон, можно найти даже без поисковой системы. Стоило нам вывернуть из-за угла, показался облепленный журналистами въезд на территорию высотки. Мистеру Найфу и всей сопровождающей охране пришлось выйти из машины, чтобы наш авто мог въехать в ворота. Даже через звуконепроницаемое стекло я слышала требования журналистов ответить на их вопросы, а до меня медленно начало доходить. «И как я завтра поеду в Тейваль?» «Об этом нужно будет поговорить». «Я не собираюсь разговаривать, Аарон!» — вскричала. «Сидеть у тебя дома и прятаться тоже!» Кажется, я порядком забыла, с кем имею дело. И он напомнил. Выскочил из машины, едва та остановилась у подъезда, и рывком вытащил меня. «Правило следующее, Теа. дернул меня за собой. «Советую запомнить и активно внедрять в свое поведение». Он хлопнул ладонью по панели на двери подъезда. «Повышать на меня голос при ком-то запрещено». И он втолкнул меня в дом. Консьерж едва успел убраться с дороги. «Тебе ясно?» Аарон стукнул по кнопке лифта. «Да», — выдавила, глядя на него из-под лобья. «Отлично. Хочешь поорать и высказаться? Остаешься со мной наедине и орешь, сколько потребуется». Уже спокойнее продолжал он в лифте. «Я уже говорил. Я главный не только по наследству. Подрывать мой авторитет перед членами моей семьи запрещено». Вот и секрет овечки Долли. Она действительно воспитана так, чтобы не провоцировать хищника выходить из себя. «Прости», — выдохнула, «но тебе стоит быстрее ознакомить меня со всеми правилами заранее, а не в момент, когда я их нарушаю». Он напряженно кивнул, тяжело дыша. Лифт открылся в персональной прихожей без единой детали, а следующее помещение все же заставило задержать дыхание. Вспыхнула приглушенная нижняя подсветка, обозначая отдельную зону, возвышающуюся над общей комнатой на ступень. За панорамными окнами далеко внизу горел огнями Крайтон. Я широко раскрыла глаза и вытянула шею, будто могла рассмотреть город. Аарон прошел за моей спиной куда-то влево, и я уже знала, что вскоре до меня донесется шелест воды. Я даже на несколько секунд отвлеклась от невероятного вида, повернув голову на ожидаемый звук. Интересная у него привычка – сразу умываться. Интересно, это от животного? Гостиная неожиданно понравилась. Каждая деталь отзывалась во мне одобрением. Зона на возвышении в углу, окруженная панорамой, просто вне всяких похвал. Светлый лаконичный мягкий уголок, на котором должно быть невероятно круто встречать рассвет над городом или любоваться ночью. Справа – кухня с барной стойкой. Слева – плазма с отдельным диваном. За резной перегородкой, вероятно, спальня с ванной, в которой как раз стих шум воды. Странно, но я не люблю незнакомые помещения. Долго выбираю гостиницы, и если в комнате некомфортно, никогда не смогу в ней спать. А тут я будто пришла домой после рабочего дня. «У тебя есть что поесть?» Не слышала шагов, скорее чувствовала, что он снова рядом. «Не подумала об этом», — послышалось совсем близко. «Проголодалась?» «Не спрашивала бы», — пожала плечами. «Что-то конкретное хочешь?» Аарон все еще был напряжен и расстроен, но мне вдруг все это надоело. «Давай я разберусь с этим», — обернулась от окна, натыкаясь на его холодный взгляд. «У тебя очень классная квартира». «Нравится?» — приподнял он бровь. «На удивление, да», — закивала. «Обычно я тяжело воспринимаю новое место, но здесь очень уютно, будто я сама выбрала». Он с трудом позволил уголкам губ дрогнуть и опустил напряженные плечи. «Хорошо. Что ты хочешь?» «Мясо». «Стейк?» «С кровью». «Где тут свет включить?» Он пропустил меня вперед. «Есть яркий, приглушенный, чтобы город было видно. Вид потрясающий, так высоко». Аарон коснулся выступа в стене и заработала подсветка кухонной стенки, столешницы, ящиков и плиты. «Пойдет?» «Супер! Вино будешь?» «Буду». «Будь как дома», — усмехнулась я. «Не смотри так на меня, будто кинешься сейчас». «Прости, я занесу твой чемодан и переоденусь». Не потащил меня в спальню, дал время. Пока я заказывала еду, обошла гостиную, ничего не трогая, присматриваясь. Зону дивана в углу от плазмы отделял разделитель с цветами. Не теми, которые надо поливать и разговаривать, а представителями пустыни, которые могут выжить даже в условиях атомной войны. Но все равно красиво. Некоторые даже цвели. От безысходности. «Как ты там?» – беспокоился Банни. «Ужин заказала. Буду кормить своего зверя, пока не покусал». «Молодец, держись». Аарон снова появился бы бесшумно, если бы не доставка. «Мистер Хауэр, вы бы сказали, что заказ для вас». Возник на пороге посыльный с мистером Найфом в тандеме. «И что было бы?» Аарон требовательным взглядом выбил почву из-под ног посыльного. «Простите, это я заказывала», — встряла между мужчинами с улыбкой. «Спасибо большое». «Извините», — попросил напоследок парень, поглядывая на суровое сопровождение. «Тебя даже накормить просто так нельзя», — закатила я глаза. «Без представления и сложностей». «Теперь ты и это знаешь». Я бросила взгляд на мужчину, пока шла к столешнице. В домашних штанах и футболке черного цвета он выглядел немного мягче, чем в костюме. Аарон молча прошел к стойке, а у меня появился повод полазить по шкафам и осмотреть их содержимое. Вывод напрашивался неутешительный. В этой кухне не готовили ни специй, ни душистых масел, ни крупы. Одна кофемашина источала еле уловимый запах, да и то непонятно, когда ее последний раз включали. «Зачем тебе кухня, если ты ей не пользуешься?» Мной овладело предвкушение. Я все еще боялась зверя, опасалась, что прикажет отказаться от работы, и ведь он собирался об этом поговорить. Я чувствовала, может, сытый и пьяный будет добрее? А что мне оставалось, кроме как выяснить правила и вытянуть для себя больше прав? Я не овечка Долли, а Аарон не центр моей вселенной. Не было квартиры без кухни. Он, наконец, уселся за барную стойку и сложил локти на столе. Я усмехнулась. «Значит, есть надежда». «Ты умеешь готовить?» «Ты же все обо мне знаешь», — подначила я. «Откроешь вино?» Стейк пах изумительно, даже замотанный в фольгу, еще горячий. «Я не настолько углублялся в отчеты о тебе». И снова он бесшумно приблизился сзади. Ящик со штопором выбрал безошибочно. «Ты все же иногда тут бываешь», — усмехнулась. «Я знаю, где что лежит». «Интересно, зачем? Чтобы было чем отбиваться от грабителей?» — веселилась я. «Я сам здесь все организовал», — холодно отвечал он. «В нашей природе заложен инстинкт обустройства дома. Люди могут поручить эту задачу дизайнеру, такие, как я, нет. Здесь даже не бывает никто». Он легко выкрутил пробку. «Как не бывает?» Я потянулась носом к горлышку, всегда оценивала вино сначала по запаху, как и многое другое. Баня называл меня в шутку нюхач. «Эта квартира — мое личное пространство». Он достал два бокала из шкафа. «Чужие запахи здесь будут мешать». Стоило начинать верить во все, что он говорит, быстрее, но это по-прежнему было тяжело. «А как же я?» «Ты моя женщина, Тея». Бесстрастно и будто ожидая от меня очередной истерики, постановил Аарон. «Я тебя выбрал и привел в свой дом. Мы не живем с парами до свадьбы, но с нами уже произошло все то, что в обычных обстоятельствах недопустимо, поэтому...» Показалось, я опьянела от одного запаха вина. «Налей, пожалуйста». Мы уселись за стол, и Аарон протянул мне полный бокал. «А что твои сородичи думают теперь обо всем этом?» «Никто не знает, Теа, что ты моя настоящая пара. Я же говорил, таким, как я, запрещено иметь в паре такую, как ты». «Ты говорил, что не будешь меня прятать». «Тебя, но не твою природу и не характер нашей связи. Для всех?» Он посмотрел на меня в упор. «Я просто в тебя влюбился и потерял голову настолько, что поставил под удар репутацию». Вино загорчило на языке и стало в горле. «Сейчас мне нужно не дать повода усомниться во мне, как в прайме». Я отставила бокал. «Это ты дал задание убрать фото с сервера моего агента?» «Да», — легко признался он. «На некоторых могла быть заметна метка, но никто не должен знать, что я...» Аарон болезненно поморщился. «Пометил тебя раньше. Это может значить только то, что ты моя настоящая пара». «Ты хочешь, чтобы я бросила Тейваль?» — задала терзающий меня вопрос, пока наш разговор не свернул в привычное русло ругани и битья посуды. Аарон нахмурился. «Когда я подобное сказал?» «Ты сказал в машине, что нам нужно обсудить мою завтрашнюю поездку в Тейваль. Я была уверена, что со всеми этими журналистами ты не позволишь». «Теа, я хорошо понимаю с первого раза», — заговорил он жестко. «Ты сказала, что для тебя это важно и что ты не хочешь прятаться. А обсудить я хотел твою охрану. Клауд будет тебя сопровождать везде, и я бы предпочел это не обсуждать». Я захлопала глазами, удивленная его словами. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы прийти в себя. «Хорошо», – пожала плечами. «Сейчас на фоне того, что меня не запирают, такая мелочь, как личный охранник, осталась незамеченной». «Спасибо». Аарон усмехнулся. «Ты думала, я запру тебя тут?» Покачал головой и устало протер руками глаза. Расслабился, наконец, и мне самой почему-то показалось, что стало легче дышать. Мы сделали перерыв на еду, думая каждый о своем. Бани присылал фото одинокого ужина и початой бутылки мартини. Я хихикала над его смешными рожицами и читала во взгляде Аарона любопытство. «Бани скучает», — отложила мобильный. «Кофе будешь?» «Да, я сделаю». Тарелки убрать тоже не позволил. Предложил перейти на диван. «Расскажи, почему ты живешь с ним?» Попросил неожиданно, вернувшись ко мне с двумя чашками. «Не знаю, так сложилось. А вкусняшек нет?» Подняла на него взгляд, надо было видеть его лицо. Я будто поймала его на каком-то серьезном проколе. Но жалость в этот раз не проснулась, и я с удовольствием его добила. «Беда с берлогой, мистер Хауэр, не комплект». Я едва сдержалась первые несколько секунд, чтобы досмотреть эмоции фатального фиаско на его лице, и со спокойной душой рассмеялась. «Завтра укомплектуешь», — улыбнулся он смущенно. «Не все в этом вопросе моя забота». «А что моя?» Он уселся рядом. «Если бы ты здесь была по собственной воле, могла бы обживаться, как посчитаешь нужным, красить стены, вешать занавески с рюшами и бантиками. Хочешь сказать, что в наших обстоятельствах у меня нет права так портить тут все, да? Хорошо устроился», — веселилась я. «Ты можешь делать тут все, что захочешь». Улыбался он едва заметно, не расслаблялся до конца, все ждал от меня чашки в голову. «Если захочешь». «Не может быть», — я с сомнением прищурилась. «Все, что не несет опасности твоей жизни». Я прикрыла глаза, пытаясь отвлечься от мороза по коже. Все не как у людей, и этим все сказано. Берлога, обустройство, ограничения – все это напоминало привычную оболочку с неожиданной начинкой. Мир зверя мне непонятен и недоступен. Он пугал. Хотел ли Аарон мне его открывать? Тоже непонятно. Он отвечал на вопросы, но ровно до тех пор, пока ответы могли меня хоть сколько-то устроить. «Ты не хочешь показывать мне свой мир во всей красе, да?» Аарон внимательно смотрел на меня, но молчал, красноречиво соглашаясь. «Такой пугающий, непривычный. Боишься оттолкнуть меня?» «Напугать». «А так можно? Жить с тобой и быть за пределами твоего мира?» «Я не хочу тебя пугать еще больше, Теа. Мне важно оставить твой мир прежним». «Ради себя?» «Тебя. Ты часть меня. Если с тобой что-то случится, я уже не встану». Я шумно сглотнула, не спуская с него взгляда. Виновато ли его мужское притяжение и слова, но мне вдруг захотелось приблизиться. Я поднялась, отставила чашку на пол и подошла к нему. Замерла на секунду, спрашивая разрешения взглядом. Только не ожидала, что он схватит меня рывком и усадит на колени, оплетая руками, впиваясь пальцами в волосы и шею. Голодный взгляд дал понять многое. Он терпел все это время, чтобы не кинуться, не поддаться звериной жажде. А когда сама подошла, силы закончились. Когда я думала про этот потрясающий вид из его окна, даже не предположила, что первое, чем я займусь на его фоне, будет секс. Да еще и по моей собственной инициативе. Ну, почти. Я разрешила, и зверь взял то, что хотел. Мне едва удалось уберечь потрясающий комплект белья, что он подарил. Аарон развернул меня лицом к окну и широко развел наши ноги, делая меня полностью зависимой от его желания. В этом было что-то особенное. На грани, на острие он мог сделать все, как хочет. Сильно, яростно, удовлетворяя голод, но зверь был осторожен. Дышал тяжело и напряженно, давая знать, чего ему стоит эта осторожность. Но не делал больно. Заполнил меня, медленно опуская на себя, и глухо зарычал, когда выгнулась, впуская его всего и подставляя шею. Даже позволил мне какое-то время быть главной и двигаться так, как хотелось, поддерживая и не давая сорваться. Только хватило меня ненадолго. Движения становились рваными, дыхание сбивалось, а сердце прыгало в груди, соревнуясь с нашим ритмом. Когда силы совсем меня оставили, Аарон развернул лицом к дивану и вжал в его спинку, давая прийти в себя. Но ненадолго. Слишком хорошо выучил меня или знал, как обращаться с той самой запретной женщиной. Один легкий укус в метку, и я уже сжимаю ноги и выгибаюсь дугой, задыхаясь от крика. А он снова убивает звериной страстью, двигаясь все сильнее, до полного опустошения, выжимая из меня все силы. И я была малодушно рада обменять мысли, страхи и сомнения на розовый туман. Как я оказалась в спальне, помнила смутно. Теперь, в тусклом свете утра, она вообще казалась незнакомой, и я едва не запаниковала. Приподнявшись на локтях, сонно моргая, пыталась рассмотреть комнату. Большая, мужская, сразу видно. Никаких рюшечек. Шкаф, кровать и все. Даже тумбочки нет. На окнах почти непроницаемая жалюзи в пол. Сколько времени? Подскочив с кровати, я замоталась в одеяло и выглянула из спальни. Она оказалась сразу за той резной стойкой, что я видела вчера. Вход в ванную рядом, а Аарон в кухне с планшетом за столом. На мое появление поднял глаза, но рта раскрыть не успел. «Ты почему меня не разбудил? Не нашла ничего лучше в качестве приветствия? Я же опоздаю!» Ох уж это его невозмутимо вздернутая бровь. «Сейчас только 6 утра». «Да?» — растеряла весь запал разом. «Так светло?» «Я же задернул окна». «Ну, тут светло». Поморщилась я и сдалась окончательно. «Можно я перестану пороть чушь и пойду в душ?» «Иди», — усмехнулся он, — «только без одеяла». «Да», — свернула я наступление и ретировалась. Настроение было отличным, будто я провела ночь с обычным... Нет, с потрясающим мужчиной. Отражение в зеркале с этим настроением было вполне согласно. Глаза блестят, щеки горят, кожа, как после макияжа, ровная, гладкая. Так, я сдвинула брови и, набрав полные ладони ледяной воды, плеснула в лицо. Одежда, в которой вчера приехала, нашлась на краю кровати, чемодан в углу. Быстро откопав в его недрах чистое белье, я оделась и вышла в кухню. «Доброе утро», — обернулся он от плиты. «Яичницу будешь?» «А мясо там есть?» «Бекон». «Буду». «Наш договор», — вдруг кивнул на стол через плечо. Настроение как не бывало, аппетита тоже. Я уселась за стол и подгребла к себе аккуратно сложенные бумаги. Пробежавшись по пунктам, не нашла ни досрочного расторжения, ни вообще никакого расторжения, только обязанности сторон и полное согласие с их соблюдением. «Странный договор», — нахмурилась. «А как же возможность расторжения?» «Нет для нас никакой возможности расторжения, Теа», — мрачно постановил он. «Какой тогда смысл в этом договоре?» «Ты будешь знать, что можно, чего нет. Кроме того, для меня есть издержки и штрафы». «Деньгами? Ты серьезно? С чего я вообще взяла, что могу критиковать его решение? Почему-то вид зверя с клыками и когтями забывался очень быстро. Вот можешь ты испортить утро?» Безжизненно выдохнула. «Мы же это обсудили, я обещал». Поставил рядом со мной тарелку. «А мы не можем без договора?» «Можем», — встретил он мой взгляд. «Но я бы хотел, чтобы ты прошла обследование в клинике». Я фыркнула, но Аарон только сузил глаза. «Я хочу убедиться, что у тебя нет проблем со здоровьем, Теа. Для меня это важно, как было бы важно для любого нормального партнера». «Теперь мы партнеры?» — скопировала его прищур. «Как тебе больше нравится?» — он отвернулся к кофеварке. «Партнер, любовник, мужчина?» «Зверь!» — ляпнула, не подумав, и тут же закусила губы. Он помолчал, доставая чашки. «Зверем я могу быть только наедине с тобой». Так и не обернулся, продолжая умиротворенно разливать кофе. «Но я запомню. «Так ты пройдешь обследование?» «А у меня есть выбор?» Опустила взгляд в тарелку и, подумав, подхватила ее и направилась на диван у окна. Вид на утренний Крайтон отсюда был вне всякой конкуренции, но не добавил вкуса завтраку. Я мрачно жевала бекон, подобрав под себя ноги. «Теа». Аарон сел рядом и поставил на пол чашку кофе. «Пункты договора о твоих обязанностях. Это ответы на твои вопросы по поводу того, что нельзя». «Я поняла. Спасибо за кофе и завтрак». Он удостоил меня пристальным взглядом. «И тебе спасибо, что ты со мной и что пытаешься».